Подниж на хука мне отдай. Суки текут по мне отдай. Если королю, то отдай. Если я ноль, то ты вода. Я не покупаю, сколько сделал за неделю. Ведь я первым на студике, будто в ринге. Глубже нашей сходу в эту суку. В этой суке много мрака, руки на моей ширинке. Не верю никому, покуда буду на виду. Потом оденусь, будто к тебе на поминке. Не беру себе сок и до рассвета. Не живу ведь тем ублюдком, что в аду нужны новинки.